Глава 41. «Ну и как это называется? Добровольное заточение. Ты бы уже тогда шел в монастырь, в послушники. В монахи тебя не возьмут. Егор, что опять происходит?» Медведев без спроса вломился в дом друга. От него не было вестей 3 дня. Самому пришлось уехать в тот день, когда они виделись в последний раз. Вызвали на работу, был тяжелый случай. Тимофей сорвался, поехал, не мог этого не сделать. И вот сейчас его в очередной раз удивляло поведение Хабарова. «А ну, дыхни!» Мужчина наклонился, принюхался. Ничем не пахло. «Значит, горькой Егор тоску не заливает». «Странно. А в чем тогда дело? Ты это из-за той белочки? А ты всех женщин называешь как-то зоологически? Кошечки, белочки, кобылки, а есть и мартышки. Да, я могу». Медведев громко заржал. Егор покачал головой. Странно все было. И паршиво на душе. Он все еще чувствовал груз вины за случившееся год назад. За то, что не сберег, не выполнил обещания. За то, что был слишком самонадеянным и сделал операцию, которая ни к чему не привела. Точнее, привела к летальному исходу. Да, некоторые потом шептались за спиной, что Хабаров возомнил себя богом, а он лишь использовал крохотный шанс, потому что сидеть, сложа руки и ждать, сил не было. Он сам себя наказал. Решил, что недостоин лечить людей. Ушел в лес, чтобы там задавить самостоятельно свою спесь. А вот отец девочки по имени Вера не держит на него зла, ни в чем не обвиняет, хотя должен, по меркам Егора. И это странно. Они встретились с Марком Петровичем, долго разговаривали, вспоминали Веру. И то, как с ним разговаривал, познавший потерю дочери мужчина, поразило Егора. Лиза в это время была у себя. Егор уехал домой, закрылся и думал о том, как быть и жить дальше, уже 3 дня не отвечая на сообщения и звонки дюймовочки. Нужно было разобраться с собой, решить, что делать дальше, возобновить практику, снова устроиться, если, конечно, возьмут в больницу, нести эту нелегкую ношу и помогать людям. Я, наверное, женюсь. О как! Так сразу? Медведев сел рядом, стул под ним скрипнул, поставил на стол непочатую бутылку коньяка, которую привез с собой спасать друга. Как-то делать это одному несподручно, а вот в компании 5 звёзд, сверкающих на этикетке, самое дело. Не хочу долго думать и испытывать себя. Присмотреться, притереться. Притру Лиску как надо под себя, но с любовью. Не могу без нее. Вот как дурень сижу здесь. Мол, думаю, как жить дальше, перебираю бумаги отца, переписываю 15-й раз заявление о приеме на работу. А перед глазами она. Ну, это ведь хорошо, да? А то, что на работу, так это здорово. Как же я счастлив этому и рад. А как наши все обрадуются, особенно белочки, козочки и кобылки. А, понял, не дурак. Никаких кошечек и кобылок, ты же жениться надумал. За это все надо выпить. Даже в горле как-то пересохло. Срочно надо выпить. Медведев засуетился на кухне, достал из холодильника холодное мясо, овощи, рюмки, разлил, выпили, не закусывая. А то, что на работу решил вернуться, это хорошо. Грех хорошему доктору золотыми руками держать не скальпель, а топор. Давай еще по одной. На свадьбу пригласишь? Вы как познакомились-то? Местная она, деревенская. Деревенские не гуляют с бюстом Гоголя по ночам в лесу. Она гуляла? Спала. Там и нашел. С Гоголем? Да. Интересно, как. Слушай, мне как-то Самуил Львович... Ну, это психиатр наш бывший. В дурке сейчас работает. Рассказывал чудную историю. Мол, была у него пациентка, так она ночью ходила по лесу голая. И ее все это жутко возбуждало. Муж бабёнки вроде бы как был не против, но это первое время. Потом его начало напрягать. Никаких удобств, все колется, комары кусают. Забил тревогу и привел супругу к Самуилу Львовичу. Ну а она что? Говорит, не помню ничего, не было такого. И вообще она не женщина простая, а оборотень. И чем закончилось дело? Симулировала она. Муж ее застукал за этим занятием случайно. С любовником там она встречалась. Ну, ей пришлось симулировать прогулки дальше, чтобы не выгнал без трусов. Мужик он богатый. Друзья рассмеялись, снова выпили. А на утро поехали в больницу к главному врачу устраиваться на работу. Пришлось пройти собеседование, доказывать свои навыки. Это заняло не один день. Отвык Егор от суеты и беготни такого рода. Но даже кайфовал временами. А в перерыве вспоминал свою дюймовочку. А ведь скучал по ней жутко. Но все прошлое нужно было оставить именно там, а к ней прийти только с чистым будущим, и то, что Хабаров женится, он знал точно. Эту девочку нужно брать в оборот сейчас, когда ей 20, когда в голове еще молодые и сильные тараканы, и их можно удивить гирляндами. Поэтому по всем правилам приехал просить руки Елизаветы Ветровой. А уже потом, после, так сказать, благословения, ехать и вставать на одно колено перед ней. То, что Лиза может сказать «нет», и в мыслях не было. А вот что ее папа покажет свое недоверие, ощущение было. Виталий Олегович хоть и смотрел строго, но по глазам было видно, что был приятно удивлен такому повороту событий. Видимо, Елизавета немало крови попила у него и всей семьи. Девица она бедовая, глаз да глаз нужен, чтобы не угодила прекрасной пятой точкой какие-нибудь неприятности. Были, конечно, сомнения у всех, мол, после столь недолгого знакомства да сразу в ЗАГС, головой в семейный быт. Но Хабаров не признавал все эти сожительства. Так было и у его родителей. Отец был знаком с мамой 2 недели и сразу понял, что она и есть та самая, о которой пишут в книгах и поэты слагают стихи. Стихов Егор не знал, но решимости был полон. Заручившись поддержкой новых будущих родственников, 2 часа выбирал в ювелирном салоне кольцо. А когда, наконец, выбрал, и при полном параде, в белой рубашке и брюках, с цветами, вылив на себя ведро парфюма, приехал к дому избранной, его встретила милейшая Клавдия Никаноровна. «Да кого я вижу? Неужели сам доктор Хабаров пожаловал в нашу хрущевку?» «Сам-сам. Не как свататься. Как угадали, Клавдия Никаноровна. Так у женщин своя чуйка на такие события. Ну, красавец, ну, хорош. Алиска неделю ходит смурная, глаза в пол прячет. Думаю, влюбилась. Я на это очень рассчитываю и надеюсь. Ну, ты беги-беги, а то, может, кто опередит тебя. Кто? Кто знает?» Слишком старушка была загадочной. У Хабарова даже сердце дрогнуло. Вдруг за время его отсутствия к дюймовочке присосалась новая жаба. Бегом поднялся на 5-й этаж и, как только повернулся к двери, заметил около нее высокого и худого мужика с букетом и при параде. «Нет, я не понял. Я доступным языком объяснил в прошлый раз, куда я засуну тебе букет. Сейчас буду выполнять. Делать я это умею», —